В горячую, где каменка и полок, мы всегда с Горкиным там паримся, а Кимыч не советует. Кровь в голову ударит, отговаривает и Горкин. А отцу хотелось сперва попариться. Он послушался стариков, сказал, что делать, слушаться надо стариков. Положили нам молодцы на лавке тростниковые свежие дорожки, а потом кипятком ошпарили и принялись показывать мастерство. Взбили в медных тазах такую пену воздушно-духовитую, даже из таза выпирала, будто безе пирожное. И начали протирать руками с горячей пеной по всем-то суставчикам, косточкам проходить. До того ласково приятно, сердце даже заходится, хочется постонать, поохать. Очень снутри щекотно, будто все разымается, все суставы, и хочется подремать, уснуть. Надо это уметь, и не каждый может, даже вреда наделает. Отец стал поохивать, постановать, так приятно. И Горкин стонал прямо, ох, и чего это дошлые со мной сделали? Всего-то развязали, ох, фу, ой, спасибо, милый, ох. Во всем телесе поет, о, не будя, грех ублажаться так, ох, фу. И все не подымается, все ли вон его ублажает, а меня Сергей Катальщик ублажает, отца двое самых отменных ублажают, Антон кудрявый ловкач рязанец, а потом нас особенными мочалками протирали с горячей пеной. И совсем телу нечувствительно, только горячим пышет, и слышно, как пузырьки шепчут на теле, покалывает чуть-чуть щекотно. Таких мочалок в лавках и не найдешь. Их банщицы, наши отменные мастерицы, щиплют из липовой мочалы, называется у них пух липовый. Такая вот мочалка с большое гнездо воронье, а в ней и весу-то не слыхать, когда сухая. Когда у бань толпился народ, кто-то из молодцев сказал, «Живой водой приехал окачиваться Сергей Иванович». Запомнилось это мне. Я с нетерпением ждал, что такое живая вода. Знал сказку про мертвую и живую воду. И тут так будет. Чудо! Вымыли нас... И отец велел готовить тазы одной студеной, теплой не разбавлять. Молодцы стали говорить, да можно ли, сразу словно студеной не годится, хоть она и не зимняя ледяная, а в земле по трубам бежит, да земля еще не обогрелась. Пробует из-под крана, чуть разве потеплее зимней. Отец, валяйте цельный. Ну, тут Горкин с Акимычем вступились, не годится так. Горкин пальцем даже на отца погрузился, как на меня, не слушаясь, когда. Стали старики говорить. Исподволь сперва надо. Тазиков 10 середней вылить, а там посвежей. А потом с живой водой его здравие, Господи, благослови. Не забудь студеного удару, а то, может, и ушибить. Отец поморщился. Ну, будь по-вашему. Покорюсь. Валяйте. Горкин и Акимыч крестятся, и все молодцы за ними. Священная будто начинается, а не простая баня. Спрашиваю шепотком Горкина, почему сейчас будет живая вода? Он тоже шепотком. А она папашеньке живот подаст, жизнь, здоровица. А почему? Малёная, да? За крестом, да? Понятно, малёная. Вишь, крестится, все во здравие. Потому и крестит водой малёной, она жизнь подает. Отец спрашивает, вы не разлучники? Шепчетесь там, чего, как тараканы. Стыдно мне сказать. А Горкин сказал, да вот любопытствует, что за живая вода. Да, в чем народе был разговор. Водой, мол, живой Сергей Иванович скачиваться приехали. Я и поясняю писание. Сам Господь Христос исповедал, аз есть вода живая. Муленая, мол, вода, живая вода Господня оживит. В Писании апостоли так «банькую, водную, воглагольную». Отцу понравилось, перекрестился он, и всем понравилось. Акимыч тоже от Писания сказал «купель, мол, банька, из тазов скати, одинако, будто купель, ежели с молитвой и верой приступают. Будет, как от купели Силуамской. А я знал про купели священной истории. И стали тазы готовить. Акимыч велит легонько окачивать, не шибко высоко, в голову, чтобы не шарахнуло. Отец, сразу валяй, ребята. Я и вспомнил, как и доктор Клин велел, чтобы слегка и невысоко. И сказал, осмелел. Отец смеется. Ты еще поросенок, учишь. Но тут Горкин с Акимычем вступились. Вон и доктор тоже говорил. Послушайте, Сергей Иванович, тут не баня теперь, а Господи, благослови. Живая вода поливается на главу болящую. Уж покоритесь. Нечего, видно, делать, говорит отец. Скачивайте, ребята, как наш праведник велят. И я в праведники попал. И стали тихо окачивать. Сперва обливали молодцы, приговаривая. Ну-ка, бословясь, болезнь в подполье, вам здоровье. Вода скатится, болезнь свалится. Вода хлещет, телу легчит. И еще много приговорок. Потом Горкин с Акимычем. А как принять таз, крестились и шептали. Горкину до головы не дотянуться, скамеечку ему приладили. И ни смеху, ни, как раньше бывало при окачке. А все словно священное делают. И отец не кричит, живее, валяйте. А крестится, да плечиками ёжит, как студёная пошла. Тазов 30, пожалуй, вылили. Обернули шершавой простынёй и понесли в раздевалку на пузатый диван. Вытерли насухо, подложили под голова чистую подушку и отошли к сторонке. Меня, слава богу, не скачивали студеной. Тёпленькой майской окатили и тоже в простынку завернули. И стало легко-легко, и отцу легко стало. Свежая голова совсем. Сказал молодцам: «Вот спасибо, ребята, удружили, так хорошо, легко, будто и не болел. Утром вдруг полегчало, а теперь будто совсем я прежний. А ему все на доброе здоровье дал бы Господь». Подремали чуть, всегда банька сморит немножко. Нежу себе и поглядываю на расписанные стены. Лебеди на пруду, а то по Волге баржи плывут с кулями и голубями. Отец так велел нашему Василию Сергеевичу однорукому, маляру-самоучке. Все отец напевал: «Вот барка с хлебом прибольшая, кули голуби на ней». Гляжу на стены и слышу, будто и он про картинки думает. «Ежели Бог даст, все ладно будет, вот что хочу сделать». «Преподобному пешочкам, — говорит Горкин, — это первым делом, а я вот про что. Картинки эти мы замажем, а на место их Василий Сергеевич постарается, а то в самом делешного живописца попрошу Петра Алексеевича Крымова кума. Он учитель рисования, большой мастер, так вот думаю. Пусть из писания напишет гостям назидание». Силуамскую купель, как ангел, силу дает воде, и болящие исцеляются. Еще вот про живую воду говорили. Это из Евангелия, как Христос беседует с самарянкой. Аз есть вода живая. Ну как, праведники? Горкин с Акимычем говорят, что лучше и придумать нельзя. Хорошо бы еще крещение Руси написать. Как в древние времена благоверный князь святой Владимир в реке русский народ крестил. Верно, и это пустим. Только с Преосвященным посоветоваться надо, благословит ли. Да ведь образа-то в банях полагаются, говорит Акимыч. А Горкин поддакивает бородкой. Для души пользы от пустого какого слова воздержится. И будто притча. Грязь с тела смываешь? Ну так помни... Также надо скверну душевную смывать. Всем понравилось и стали просить. Обязательно прикажите, Сергей Иванович, так расписать. И будет про наши бани великая слава во всю Москву. И тут вдруг Василий Васильевич заявился. С делами-то запоздал к обеду. Приехал домой и узнал. Лучше со всем отцу в бане даже скачиваться поехал. Очень жалел, что без него все было, не поспел. На радости, что хозяину полегчало, по дороге хватил маленько, стреляет глазом. Отец приметил и говорит совсем ласково. Маленько намок косой и не распекал. А Василий Васильевич с радости так и кипит, душу оказывает. «Глядите, Сергей Иванович, душу мою, ну что мы без вас, кто направит? Голову потерял, не спал, не ел, все из рук валится, а теперь давайте мне делов, сгорю!» Отец мигнул Акимычу. Зельтерская ему прохладится, а нам ланинской апельсинной, а Горкину черно-смородиной. А ребятам красненькую за старание так-то благодарили. И Акимыча не забыл, Петешну ему пожаловал. Велел молодцам обедать и колбаски, жареные на закуску вдоволь, и колбаски, как полагается, всех обласкал. Ланинской прохладились, отошли. Помог нам Макар одеться, вызвали Сайсайча, он старые обвязки отнял, свежими повязал, не хуже клина. Никакой боли не было, все подсохло. Выходим к пролетке домой ехать, а тут бабы нас дожидаются. И такой-то гам подняли, будто стая гусей слетелась. Все такие нарядные, парадные, в новых ситцах все-то лица белые, румяные, такие-то стрекотухи. Разве от них уедешь? Со всеми отец пошутил, каждый ласковое словечко подарил, а уж они-то ему... Опять веселый соколик наш. Дай, Господи, долго жить, здраву быть, а мы-то как горевали, столько не видавшие, чего не передумали. А вы опять с нами, опять веселые, и мы веселые. Знаю от души вы, милые, спасибо, бабочки, говорит отец и велит старшей Екатерине Платоновне Галке выдать из выручки красную на всю артель сорочью. Будете веселей песни петь. И опять крик поднялся. Каждый норовит перекричать. Вишневочки сладкие за ваше здоровье выкушаем. Не угощение нам, а ласка, дорога. Сергей Иванович, меня полю, послушайте. Да не голосите, бабы, дайте словечко досказать. Как увидала вас ясноглазки, солнышком будто осветила. А это Поля, самая-то красотка. Так и хочется в глаза вскочить. Отец любуется на нее. Такая ты яркая она, вся красивая и шутит. Ты сама, солнышко. Ишь ты, какая золотая, разрядилась, как канарейка. А как же ей не рядиться? Кто приехал-то? Об вас только разговору смеются бабы. А Поле им... А чего мне язык завязывать? Хочу и говорю про Сергея Ивановича моего, про хорошего человека, да не говорить. Вольная я Полечка, ничья на мне Волечка. Захотела и разрядилась. Платье-то как накрахмалило, вся шумит. Верно, что канарейка, Сергей Иванович, как хорошо сказали. И правда, как золотая канарейка, Поля, смотреть приятно. Солнечный такой ситчик, вся раскрахмалилась, вся шумит. Черненькая она, красивенькая, а в желтом еще красивей. А глазки-то слабые еще, не вовсе еще здоровые. Это старый полугарих сказала. А баб на нее милее еще, слабые, и вовсе ясный сокол прямо. «С вами не развяжешься, — говорит отец, — пошел Гаврила. Гогочет, кричат вдогон, живые гуси, все уши прокричали. Отец велит Гавриле шашком, хорошо теперь подышать. Поднимаемся по Крымку к Калужскому рынку, мимо больших садов Мещанского училища. Воздух такой-то духовитый, легкий, будто березовой рощей едем». Отец отваливается к пружинистой подушке и дышит, дышит. Ах, хорошо, уж очень воздух. В роще бы закатиться под Звенигород, там под покос большие луга снят у меня по Москва-реке. Погоди, Ванятка, даст Бог, на покос поедем. Большого покоса ты еще не видал, уши луга там, живой-то мед. А народ-то ласковый какой, Панкратыч, всегда от него ласку видел. Крендель-то какой на именины мне поднесли, а уже нончи как встретили. Вот это радость! Наш народ, Сергей Иванович, уж мне ли его не знать, пуще всего обхождение ценит ласку, говорит Горкин, за обхождение, чего он только не сделает. Верно пословица говорится, ласковое слово лучше мягкого пирога. Как вот живая вода каждого бодрит ласка, как можно? Опять лавочники глядят, как мы едем. и у ворот ждут толпятся, глядят, как подкатываем лихо. Помылись, посвежились, Сергей Иванович, не шибко устали? Теперь совсем поправитесь, даст Господь. Отец сходит с пролетки, быстро идет по лестнице, весело говорит: «Обедать скорее, есть хочу, ботвинью не забыли?» Все бегают, тормошатся, гремят тарелки, звякают, падают ножи. В столовой уже накрыли парадно стол, сияет скатерть, горят в солнце малиновыми огоньками графины с квасом, и все такое чудесное, вкусное, яркое, что подают к ботвинье. Зеленый лук, свежие паровые огурцы, сама ботвинья, тарелочки балыка и белорыбицы, миска хрустально сияющего льда. Отец сбрасывает парадный сюртук, надевает чесучевый свеженький пиджак, только что выглаженный Машей, весело потирает руки, оглядывая веселый стол. «Горку зовите, вместе будем обедать!» — кричит он в кухню. «Совсем хорошо, легко!» — отвечает он матушке. «Живая вода прямо, а уж как встречали, бабы все уши прокричали. А уж есть хочу! Такая радость, такая радость!»